Всего-навсего ординарец Харунжева Ноя Лебедя, председателя полкового комитета. Тайный центр заговора из Пскова уведомил. На 26 января 1918 года назначено восстание двух дивизий 17-го корпуса на Северном фронте, двух стрелковых полков в Петрограде, женского батальона на станции Суйда, и главное, начать восстание должен свободный сибирский полк с артбригады в Гатчине. В комнате буржуйского дома тепло от жарко пылающей чугунной печки. Домщики пригрелись, сон морит. Опять-таки решение надо обмозговать и дать ответ посланцу тайного центра, сотнику Балагову. Штабисты во главе с выборным командиром полка Дальчевским ловко вывернулись. Пускай, мол, всю ответственность за восстание берет на себя чубатая дремучесть полковой комитет. Трое комитетчиков Павлов, Сазонов и Крыслов в казачьих шароварах с лампасами думают всяк по-своему. Павлов, русый, усатый, стреляет глазами по думщикам, как бы в ожидании подсказки. Сазонов, пожилой казак, заросший сивой щетиной, с подрезанными усами и сидеющей головой, развалясь в кресле, вроде спит с открытыми глазами, всхрапнет со смаком, дрогнет, оглянется и опять примет прежнее покойное положение. Крыслов беспокойно вертится на резном стуле с высокой спинкой, то на репной потолок уставится, то на готические своды двух окон с замысловатыми переплетами рам, то на трубу печки, вставленную в форточку, то на полированный стол с гнутыми ножками, на котором чинно расставлена дорогая фарфоровая посуда. Тарелки, чашечки с блюдцами, тут же обливная кружка, алюминиевый котелок в черных корках Евангелия, иконка Богородицы под столом, две полированные кровати под ворсистыми одеялами, пуховые подушки. Экая уютность, язви его! Ловко окопался Харунжий со своим ординарцем. Должно, немало добра нашли в этом одноэтажном каменном доме, брошенном беглым буржуем. Не с пустыми руками уедут домой, а также председатель полкового комитета. Ной посмотрел на массивные золотые часы Павел Буре с откидной крышкой и золотой витой цепочкой. Было без нескольких минут 7. По январю ночь. Надумали? Починай, Иван Тимофеевич. Крыслов примится, оглядывается. Почему с меня, как по старшинству, Сазонов пущай? Гутарь, Михаил Власович, а что я? Просыпается Сазонов. Какое мое старшинство? Председатель всему голова. Потому и спрашиваю, как председатель. Придет сотник, ответ надо дать. Молчат, прячут глаза за чистоколом ресниц, и как будто не с них спрос. 2 часа прием, сколько можно думать? Не шутейное дело. Влезем по пояс, а потом и по горло. А после как будет, если дело не выгорит, щурится Павлов. Поминки дома справит, вот как будет опосля, ворочается Ной на стуле. Припекло от печки, отодвигается вместе со стулом. Гутарьте, не на мирный Майдан сошлись. Пущай бы штаб с командиром. Штаб переложил на нас, как на комитет. Так двух комитетчиков от солдат пока нету, вспомнил Павлов, лишь бы оттянуть время. Мы за казаков, само собой, а полк-то сводный, половина на половину. Куда 2 батальона попрут? Без серой суконки тошно, ворчнул Крыслов. Мы ж договорились без них обсудить. По мне так. Вроде бы приспело, а? Если в самом Петрограде 2 полка шатаются, да еще артбригада, которая сейчас в Гатчине, да наш полк, да из Пскова подойдут 2 дивизии, как там ни суди, сила. Ной внимательно выслушал Ивана Тимофеевича, наклоняя голову то к правому, то к левому плечу. «За восстание ты или против?» — спросил.